Вид с отрядом перешел через обрывистые горы и остановился в долине, окруженной огромными отвесными скалами. Небольшие звонко журчащие ручейки, казалось, скатывались с небес. Равнина же была полностью покрыта цветущими цветами и деревьями. Начальник Кан от волнения сглотнул слюну. С самого начала увидеть такой потрясающий пейзаж, разве это не есть вознаграждение за его ожидания? На видео же пока ничего не происходило. Остановившиеся участники отряда просто перекидывались фразами. Похоже, они собираются устроить привал. Угу, вроде бы. Однако того, что произошло дальше, никто не мог ожидать. Участники похода начали рубить деревья и срывать цветы. С каждым движением сотни рассеянных по округе людей косили растения, словно на уборке урожая. Досконально вычистив один участок, народ перемещался в другой. В каждом месте, которые они проходили, источающие тонкий аромат цветы выдергивались и срезались. Словно после работы настоящих сорняков вокруг царило унылое опустошение. Оставалась только выжженная дотла местность. Никто, включая начальника Кана, не находил слов. Каждое место, куда передвигался вид с отрядом, было настолько красивым, что не могло не вызывать восхищения. Но после них не оставалось ровным счетом ничего. Начиная с редких трав и заканчивая деревьями изящной формы, все срубалось под корень и исчезало. И в центре этой пустоты, толпа мечей, невозмутимо уплетающих жареное мясо. Такое стоит показывать в эфире. Безусловно, нет, начальник Кан. Во-во. Ладно, надеюсь, с завтрашнего дня мы увидим стоящие приключения. Конечно, это же вид. Как и прежде, начальник Кан не терял надежды. Бог войны вид. Даже только то, что можешь наблюдать за его сражением, уже честь. Все подземелья земли магии пали перед ним, превосходящим всякого, кто вставал у него на пути. И вот с этим видом был заключен эксклюзивный договор, благодаря которому компания теперь может транслировать его приключения. По правде говоря, все внутренние дела относительно спецвыпуска уже были урегулированы, так что создатели эфира были преисполнены больших ожиданий. Но вид и отряд на протяжении целых 9 дней творили одно лишь варварство во всех местах, куда бы они ни приходили. С каждым следующим днем лицо Кана Ханса почернело все больше и больше. Глава 7. Письмо вампиров. После долгого пути отряд наконец-то достиг цели похода, столицы королевства вампиров. Перед друзьями на фоне далеких гор предстало несколько десятков древнейших замков, чьи острые шпили возносились к самому небу. Вокруг них, куда ни кинь взгляд, виднелись порушенные памятники и изрытые захоронения. Казалось, это место – одна сплошная братская могила. А, так вот ты какой, Тадум, как много здесь замков, да и могил. Стелющийся по окрестностям густой туман скрадывал очертания предметов и мешал издали что-либо подробно разглядеть. Столица вампиров наводила жуть на друзей. И хотя было достаточно тепло, их то и дело пробирал озноб. Вы первые, кто обнаружил королевство вампиров, Тадум. Бонус. Слава повышена на 820. Если вы расскажете на Версальском континенте об этом удивительном и, несомненно, историческом открытии кому-нибудь из аристократов или правителей, то, возможно, получите дополнительное вознаграждение. Благодаря обнаружению королевства в неисследованных землях для вас в течение недели будет удвоена награда за полученные здесь задания. Тадум. Они нашли его, место, о котором говорил Тарида. Вид медленно двинулся вперед. И хотя внешне он выглядел невозмутимо, на самом же деле никак не мог успокоиться. Нельзя расслабляться. Не может быть, чтобы мое невезение вдруг взяло да исчезло. Путешествие до Тадума прошло поразительно спокойно. И от этого опасения только усилились. Затишье перед бурей. Накануне сложного задания всегда тишь да гладь. Чем больше будоражат опасности и вознаграждение, тем сильнее ты ожидаешь следующего поручения. И вроде бы все идет как по маслу, и ты преисполнен надежды. А потом как обухом по голове, серийное задание. Оно либо убьет тебя, либо обязательно доведет до обморока. И уже не отвертеться, не сбежать, иначе, конец. Раз уже в самом начале, еще в Сейлун, были получены задания уровня, в которые подходит для большинства игроков, то теперь отчетливо ощущалось, что здесь, в Тадуме, по-любому ждет что-то гораздо более сложное. Все признаки налицо. Это будет что-то экстраординарное. Изящные и старомодные древние замки, соединяясь между собой, образовывали гигантскую цитадель. Однако никаких признаков людей здесь не наблюдалось. И ладно бы только их. Отсутствовали даже летучие мыши и вампиры. Не было никого, кто бы охранял столицу. И по мере приближения образ Тадума становился все более пугающим. Неподалеку от городских ворот Вит обнаружил деревянные резные дощечки, на которых кто-то поспешно что-то вырезал. «Мы, мирные вампиры». Вит в полном замешательстве поглядел на первые строки, однако продолжил чтение. «Вели правильный образ жизни, пили кровь 3 раза в день и никогда не пропускали утренний сон. И для таких, как мы, Тадум являлся уютным домашним очагом. Любимым нашим занятием было проснуться посреди глубокой ночи, вылезти из гроба, сладко потянуться и, превратившись в летучих мышей, летать над столицей. Проводившиеся в зале искушения или во дворце крови торжественные приемы являлись превосходным примером роскошной вампирской жизни. Жившие в окрестностях люди давно стали рабами и прислуживали нам, преподнося, словно скот, свою кровь. Разве это не прекрасно? Благодаря их жертве смерть отступила от нас. Время шло, и тьма, укутывавшая Тадум, становилась сильнее. А вместе с ней возрастала и мощь вампиров. Но наряду с этим ото сна пробудились и наши враги. Крылатые кони, пегасы, и падкие на невинных девушек-единороги. Эти существа сообща напали на Тадум. Будучи божественными созданиями, они не поддавались воздействию темных сил. Мы, привыкшие жить в мире и спокойствии, несомненно, испытывали страх, но единственное, что нам оставалось, это вступить в сражение. Известно ли вам, за что вампиры ненавидят единорогов? На то есть причины, берущие свое начало в глубине веков. Начиная с этого места, Вит уже бегло просматривал весь текст. Это были древние описания, повествующие о неприязненных отношениях вампиров и единорогов. И такими историями были исписаны целых 7 дощечек. В них, к примеру, рассказывалось о том, как единорог увел из-под носа вампира незамужнюю девушку, на которую тот положил глаз, или своровал у него драгоценные камни и золото. В любом случае, нам, вампирам, было тяжело противостоять нападениям пегасов и единорогов. На них, в отличие от людей, не действовали наши чары. Потому они властвовали в Тадуме и днем, и ночью. Но и это еще не было концом несчастий, обрушившихся на наш род. Тьма растревожила и мертвых. Люди, погибшие в древние времена, воспротивились провидению и восстали из своих могил. Ведомые одной им известной целью, в Тадуме, на нашей земле, они воздвигнули башню. Башню героев. Мы желаем, чтобы то место было разрушено, и вампиры вновь обрели свое достоинство. Если совершить это невозможно, то надеемся хотя бы на то, что когда-нибудь будут истреблены единороги и пегасы. У нашего вампирского рода не осталось ничего, кроме денег. Потому даем клятву. Если кто-нибудь выполнит эту просьбу, мы впустим его в нашу сокровищницу. Дзынь. Просьба неизвестных вампиров. Вы прочли послание, оставленное у ворот Тадума. Вампиры, подвергшись гонениям со стороны пегасов и единорогов, укрылись в своих гробах и больше не показывались. Остались ли они добропорядочными, неизвестно, но все же нет ничего плохого в том, чтобы посодействовать им. К тому же в родовой сокровищнице вампиров находится ожерелье, в котором закована душа человека по имени Кальдрим. Лишь после того, как украшение будет разбито, она сможет обрести свободу. Если вы беретесь восстановить умиротворенный облик Тадума, столицы королевства вампиров, вырежете на дощечке свое имя. Сложность. А. Вознаграждение. Уникальное оружие, подходящее обладателю 400 или выше уровня. Доступ в оружейную вампиров, чтобы иметь возможность лично выбрать его. Ожерелье с душой Кальдрима. Ограничение. В случае гибели вы будете насильно перемещены на Версальский континент и задание окажется провалено. А вот и вполне ожидаемое задание сложности А. Дополнительные пояснения. Освобождение Кальдрима. 30 лет назад Кальдрим являлся рыцарем королевства Калламар. Он был прославленным героем Отечества, одержавшим несметное количество побед в сражениях с королевством Хабин. Никто не мог сравниться с ним в искусстве верховой езды, а солдаты верой и правдой служили ему. Людям известно лишь, что в один роковой момент он погиб из-за подлого заговора. На самом же деле выступившие на стороне королевства Хабин вампиры попытались захватить его, но потерпели неудачу. Тогда они пошли на хитрость и решили завлечь его с помощью женских чар. Прелестной красавице-вампирше удалось соблазнить непоколебимого, но одинокого Кальдрима. Он попал в ловушку, и его душа оказалась заточена в ожерелье. В случае освобождения рыцаря вы получите 23 тысячи очков расположения королевства Каламар. Кальдрим воскреснет на Версальском континенте, а неоконченная война между королевствами Хабин и Каламар возобновится. Уа, это уже ни в какие ворота не лезет. Настолько трудное задание. Пегасы, они же 420 уровня, а единороги и того сильнее будут. Так они же еще и летать умеют. Нет, это явно не для нас. Участники отряда, столкнувшись с заданием сложности А, находились в шаге от того, чтобы впасть в панику. Однако первый меч и наставники вели себя по-другому. Второй. Да, учитель. А эти пегасы и единороги, сильные твари. Наверное, да, раз уж они божественные создания, сильнее меня. Ну что вы, разве такое возможно? Вы, учитель, непобедимы. Вот как надо льстить. Сделав это, второй выставил других мечей, кто молчал, в невыгодном свете, из-за чего они могли навлечь на себя неприятности. Поняв это, третий спешно выкрикнул: «Учитель, вы наикрутейший!» У первой пятерки мечей аж руки чесались, так им хотелось драться. В течение 10 дней они лишь прогуливались по здешним просторам и успели соскучиться по битвам. Ученики тоже вполне доброжелательно отнеслись к такому заданию. «Мы в любой момент можем погибнуть, так не лучше ли умереть от руки сильного противника?» «Точно. Не каждый день выпадает шанс сразиться с Пегасом. Я тут недавно лазил по форуму Королевской дороги и узнал, что божественные создания встречаются нечасто. Да ладно, вид что-нибудь придумает. Этих парней ничто не могло исправить. Что будет, то будет, считали они и ни о чем не переживали. Верно. С нами же вид. Уж он-то все просчитывает». Участники отряда посмотрели на вида в надежде, что он сможет принять более взвешенное решение. По правде говоря, это задание было абсурдным. Пегасы и единороги обладали природной магией, перемещались с огромной скоростью и могли летать. Оттого выглядели непростыми противниками. И хотя они, безусловно, слабее того же костяного дракона, учитывая сложность задания, нельзя было сказать, что справиться с ними будет прямо так уж и просто. Ведь проблема в том, что за стенами Тадума будут поджидать не 2-3 пегаса и единорога, а целые табуны. Абсурд. Лучше уж сразу покончить с собой. Однако Вит равнодушно отнесся к искреннему негодованию своих товарищей. Предлагаемая награда уже ослепляла его. Сокровища вампиров и освобождение Кальдрима. Он не знал, что конкретно находится в сокровищнице, но за выполнение задания сложности А вряд ли предложат что-то обычное. Должно быть что-то вроде лука Элрика, браслета Бахарана или титула графа Марты. Да и освобождение Кальдрима сулило колоссальную выгоду. Очки расположения королевства – целых 23 тысячи. Это же просто потрясающе. Очки расположения помогали при покупке или продаже вещей. Их можно было обменивать на предметы, а также нанимать солдат. Что касалось вида, то он мог даже использовать их для поднятия славы или для получения титула, если бы в этом возникла надобность. Такое большое вознаграждение для задания сложности А – это действительно нечто. Из-за умопомрачительной награды он растерял обычно присущее ему хладнокровие и сразу выпалил: «Задание надо брать». Одновременно с этими словами он достал скульпторский нож и вырезал на деревянной дощечке свое имя. «Вы приняли задание». «Что, Вид?» — шокированно вскрикнули друзья. Пускай его прозвали богом войны, но уж слишком нереальную задачу он с такой легкостью взвалил на свои плечи. Вид же тем временем, не мешкая, принялся быстро выписывать ножом на дощечке имена и всех остальных. Пейла, Мейрон, Сурки, Ирин, Рамуны. Пейл принял задание. Мейрон приняла задание. Как только Вид, лидер группы, вырезал очередное имя, перед его обладателем выскакивало окно сообщения, и тот автоматически становился участником задания. Гы-гы-гы, ура, битва. Мечи радовались, как дети. Понимая, что уже ничего не изменить, Пейл обреченно спросил: «Вид, у тебя хоть есть план, как нам это сделать?» «Неа, мне нужно еще немного подумать». «Тогда, зачем вообще ты принял задание?» «Я решил, что раз уж мы добрались сюда, то стоит хотя бы прошвырнуться по Тадуму. Если бы они отказались от задания, отряду пришлось бы снова возвращаться в Сейлун. А это, ни много ни мало, целых 20 дней бессмысленного путешествия. Для Вида, ежемесячно вносившего абонентскую плату за королевскую дорогу, такой вариант был недопустим. Я высоко ценю твое мнение, Вид. Только скажи, почему ты записал и наши имена? Ну, не пойду же я на смерть в одиночку. Вид в уме уже все подсчитал. Шкуры пегасов и единорогов – это первосортный материал для шитья. Изготовив из них что-нибудь, можно сильно повысить мастерство навыка и к тому же продать вещи по высоким ценам. Но ценны были не только шкуры. Рог единорога, например, обладал магическими свойствами, так что мог использоваться при изготовлении посоха. Самого дорогого магического посоха среди всех известных. В конечном итоге вид получал шанс не только улучшить навыки портного и кузнеца, но еще и заработать на изготовлении и продаже предметов, так что он не мог его упустить. Освобождение Кальдрима и доступ в сокровищницу вампиров, конечно, были не менее значимы, но, без сомнения, и охоту на редких монстров можно считать настоящим подарком судьбы. В этот момент выскочило еще одно окно сообщения. Дзынь. Башня героев, выстроенная древними людьми. Племя Хираимов, боготворившее битву, разбрелось по всем уголкам Версальского континента, чтобы выстроить башни героев. 12 башен были расположены только в неосвоенных землях или глубоко в дремучих чащобах. Никто не знает, для чего Хираимы проделали столь сложную работу. Каждая башня героев имеет 5 этажей. Также она известна как тренировочный зал среднего уровня. Если вы сможете подняться выше 3-го этажа, у вас появится возможность обрести силу и познать технику Хираимов. Сложность. Неизвестно. Вознаграждение. Особые награды, подготовленные Хираимами на каждом этаже. Ограничение. В башню героев допускаются только те, кто получил задание от вампиров Тадума, а также прошел тренировочные залы базового и начального уровней. Теперь у Вида была еще одна причина, чтобы успешно выполнить задание. Башня героев – это тренировочный зал среднего уровня, отыскать который невероятно трудно, даже исходив весь Версальский континент. А здесь он появился в цепочке последовательных заданий. Нужно будет дойти как минимум до 3-го этажа. Единственное, что смущало Вида, это неопределенный уровень сложности. Даже базовый и начальный тренировочные залы было нелегко пройти. Если первый из них призван лишь закалять выдержку, то во втором от игроков уже требовалось понимание особенностей сражения, для чего им, идущим в полной темноте, приходилось постоянно, без продыху отражать нападения. Для тех, кто не мог предугадывать действия противников, почувствовать рисунок боя, это становилось непреодолимым препятствием. В то время, когда Вид заканчивал тренировочный зал начального уровня, на всем Версальском континенте подобных ему насчитывалось всего около 400 человек. Сейчас-то количество таких игроков наверняка выросло в разы. Вот и мечи тоже прошли этот центр начальной подготовки, став мастерами боя. Теперь его существование перестало быть секретом. И почти все, прошедшие базовый тренировочный зал, устремились туда попробовать свои силы. Конечно, многие потерпели неудачу, но были и те, чьи старания увенчались успехом. И на сегодняшний день, надо считать, уже порядка 3000 человек прошло зал начального уровня. Однако тех, кто отыскал зал среднего уровня, вряд ли даже в лучшем случае наберется свыше 150 человек. И если Вид сумеет преодолеть его испытания, то станет не только еще одним выпускником, но и обретет новые, более сильные навыки и способности. Он решился. Для начала я попробую тайно пробраться в Тадум. Разузнаю, сколько там пегасов и единорогов, и изучу их слабые стороны. Нельзя. Это же самоубийство. Отряд пытался удержать Вида, но переубедить его было невозможно. Нам нужна информация, хотя бы для того, чтобы войти в Тадум. В любом случае разведка была жизненно необходима. Ну, тогда я пойду с тобой. Я расстроюсь, если ты не захватишь и меня. Пыл и Зефи решили тоже поучаствовать в предстоящем деле. Однако Вид покачал головой. Пыл, ты для нашего отряда более важен, нежели я. Что? Потому что для убийства летающих пегасов или единорогов обязательно понадобится помощь лучника. Пыл не мог этому возразить. Вступая в отряд, лучники заметно повышали его мощь, и пусть они имели слабую защиту, зато могли атаковать врага с дальней дистанции. Поэтому сейчас, когда предстояло противостоять летающим монстрам, их присутствие было действительно крайне важно. Хварин слегка улыбнулась. «Тогда я пойду с тобой». «Нет, тебе тоже нельзя. Ты единственная, кто при возникновении опасности сможет усыпить единорогов». «Вот именно». Так что не лучше ли будет отправиться вместе? А если единороги или пегасы неожиданно нападут на нас в количестве, с которым мы не сможем справиться? Чем больше людей, тем выше вероятность обнаружения, а значит, тайной вылазки не получится. Так что я иду один. Думаешь, все будет в порядке? Хварин не скрывала свою обеспокоенность. Да ладно, я же не в первый раз иду на разведку. А когда вернешься? В лучшем случае через день, максимум, два. Что? Почему так долго? Тадум ведь обширная крепость. И на то, чтобы осмотреть ее полностью, примерно столько и потребуется. Может, для начала осмотришь местность только возле ворот? Не могу. В любом случае, рано или поздно придется все это сделать. И помимо монстров необходимо осмотреть и сам Тадум. Вид намеревался досконально все изучить. Внутренние устройства города вампиров, места обитания и количество монстров. К тому же требовалось проложить самый безопасный путь сквозь тихие уголки, где не появлялись пегасы и единороги. Ничего из этого не пришлось бы делать, откажись он сразу от задания. Однако теперь Вит непременно хотел успешно его завершить, ведь перед глазами маячило вознаграждение. Подошедшая Юрин с легкостью протянула ему свой альбом. «Братик, воспользуешься им. Будет гораздо удобнее, если ты зарисуешь места обитания монстров или расположение ловушек». А в словах Юрин был определенный смысл. Все авантюристы и художники изначально обладали картографическим навыком. Что касалось карт, изготовленных первыми, то на них, конечно, записывалась различная информация о подземельях с указанием их точными координат и расположением ловушек, однако они не шли ни в какое сравнение с подробными рисунками художников. Но я не обучался рисованию. Я поделюсь с тобой своим опытом. Ты выучишь все моментально. И Вит принялся в ускоренном темпе постигать азы рисования под руководством Юрин. Мудрость и ремесло, достигшие необыкновенно высокого уровня, позволяли ему легко справляться с этим. Да и способ освоения навыка был достаточно прост. Требовалось всего лишь нарисовать яблоко. Между тем Хварин вместе с Ирин не скрывали своих ожиданий. Человек с таким выдающимся скульптурным мастерством теперь станет еще и художником. Надеюсь, он создаст много потрясающих работ. С его-то чутким восприятием это вполне возможно. Однако рисунок, что старательно выводил Вит, никто не ожидал увидеть. Его яблоко выглядело так, будто было погрызено мышкой. Притом оно получалось не круглым, а больше похожим на дыню. Он уже несколько раз допускал грубые ошибки, пытаясь нарисовать одно простое яблоко. А все потому, что в школе на уроках рисования он откровенно дрых. Для создания картины необходим как минимум базовый набор, альбом и карандаш. Но на уроках в школе, помимо этого, обычно использовали цветные мелкие и масляные краски. Вит не мог их себе позволить, потому вообще не рисовал. К тому же у него, без преувеличения, напрочь отсутствовали способности к этому. Даже скульптурное мастерство он освоил, скорее, благодаря упорству, нежели какому-то особому таланту. Чтобы поднять мастерство навыка, Вит непрерывно вырезал скульптуры. И даже в этом был корыстный умысел. Каждый раз он старался выполнить работу хоть чуть-чуть, но лучше, чтобы подороже продать ее. Притом он всегда сохранял предельную концентрацию, поэтому все недостатки скульптур исправлялись мгновенно, словно сами по себе. Вот таким был Вит, так что предполагать, что и рисование у него пойдет на ура, было большой ошибкой. Он по вполне веским причинам до сих пор не учился этому. Дзынь, вы создали неудачное произведение. Однако благодаря выдающимся ремеслу и искусству вы сумели соблюсти необходимые условия для изучения навыка. Вы освоили навык рисования. Вы освоили технику цветное рисование. Вид все же получил специальные умения, необходимые художнику. По правде говоря, цветное рисование было весьма полезно и для скульпторов. Под этим навыком подразумевался не столько подбор различных по цвету материалов для скульптур, сколько возможность разукрасить законченные работы, придав им совершенно новые свойства и настроения. Данную технику Вит мог бы выучить и в гильдии скульпторов, но до настоящего момента о подобном не задумывался. Причина была проста. Мне и так приходится постоянно тратиться на материалы, так что приобретать еще и краски я не могу себе позволить. Он не изучал новую технику из-за скупости. В действительности трудно было сказать, что владение цветным рисованием несло только пользу. Оно, конечно, повысило бы ценность завершенной скульптуры, Но стоило только слегка ошибиться при его использовании, и появился бы обратный эффект. Ценность работы снизилась. И такое происходило бы частенько либо при несоответствии материала скульптуры и ее расцветки, либо в случае слишком низкого уровня техники цветной рисования. По этим причинам Вит считал, что лучше уж лишний раз не рисковать завершенной скульптурой. Спрятав за пазуху альбом и карандаш, полученные от Юрин, Вит вышел вперед и сказал: «В случае смерти я сообщу через Юрин, где и в каком количестве находятся враги. И пусть сейчас кажется, что это выше наших сил, но раз уж мы дошли сюда, стоит попробовать сразиться. Ну, я пошел». И величественной походкой Вит вошел в ворота Тадума. Никогда еще шаги не давались ему с таким трудом, и никогда еще он не ощущал себя таким одиноким. Хварин вздохнула. Эх, у него все обязательно должно получиться. Она была встревожена и не находила себе места. Ведь Вит с такой легкостью отправился в заполненную единорогами и пегасами крепость, презрев всевозможные опасности. Но это было сейчас действительно необходимо. Все-таки я здорово воспитал его. Довольно рассмеялся первый меч. Второй же поспешил вытащить клинок. Сколько времени уйдет у Вида, чтобы провести полную разведку и вернуться, никто не знал. И раз уж отряд все равно бездельничал, то лучше было, по мнению второго, продолжить улучшать технику владения мечом. Рассудив так же, Зефи подхватил удочку и отправился искать поблизости какую-нибудь речушку, а Прил вместе с Мейрон ловить в окрестностях кроликов и птиц. Если уж им придется захватывать Тадум, следовало запастись провиантом. Как только уверенно шагающий Вид преодолел ворота Тадума и скрылся с глаз товарищей, его поведение тут же полностью изменилось. Пригнувшись к самой земле, он стал предельно аккуратно двигаться, стараясь не издать при этом ни звука. «Нельзя, чтобы меня обнаружили. С одним пегасом или единорогом он уж как-нибудь справится. Но если врагов нападет целая куча, это станет серьезной проблемой». Прижавшись к стене и перебирая руками, Вид стал медленно, ползком, продвигаться вперед. При этом он очень сильно пачкался, но сейчас это было наименьшим из того, что его заботило. Главное – выжить. Конфуций же говорил: «Даже в обществе двух человек я непременно найду, чему у них поучиться». То, что мыши или тараканы всегда выживают, убегая от опасности, хороший пример для подражания. Вид считал, что извлекать уроки следует не только из поведения людей, но и мышей и тараканов. Ведь раскаиваться в своем невежестве после смерти будет уже поздно. Делинь, ваше положение позволяет использовать навык бег на четырех конечностях. Применить его. Сжавшись и распластавшись по земле, Вид в какой-то момент оказался в таком положении, которое позволило использовать навык. Применить. Не спеша все обдумав, он решил воспользоваться предоставленной возможностью. И в тот же миг, скорость и маневренность Вида увеличились в разы. Словно таракан, он проворно заметался по переулкам, ощущая невероятное возбуждение и радость от того, что в таком положении никто не сможет угнаться за ним. «Я самый лучший». Даже от такой мелочи, как передвижение, Вид почувствовал уверенность в своих силах. Весь Тадум состоял из нескольких десятков замков, некоторые из которых были схожи по размеру с огромной крепостью Сиробург в королевстве Розенхайм. Вокруг самых высоких башен летали серебряные единороги и красные пегасы. Стелясь по самой земле, Вид незаметно перемещался из одного укрытия в другое. Ведь знание об их расположении – основа любой разведки. Ему уже приходилось действовать подобным образом, прокрадываясь в деревню Мора, когда в ней обосновались вампиры клана Джеля. Но сейчас обстоятельства были другими. Вампиры передвигались по земле очень медленно. Большинство из них имело человеческий облик, так что Вид легко ускользал от взгляда патруля, хотя там были и свои особенности. Например, если бы он получил рану, то вампиры тут же бы нашли его по запаху крови. Серебряные единороги и красные пегасы, естественно, отличались от них. Словно хозяева, эти монстры носились по улицам Тадума, оглушая округу звонким цоканьем. Периодически они расправляли крылья, отталкивались от земли и взмывали высоко в небо. Используя переулки, Вид прятался от них, как мог. Как-то раз неподалеку от его очередного укрытия, как ураганный ветер, проскакало порядка десятка пегасов. В тот момент сердце Вида ухнуло в пятки. Туловище каждого пегаса превышало 3 метра, и по размерам эти монстры оказались гораздо больше агров или троллей. Справиться с ними будет действительно нелегко. Он догадывался об этом, еще когда принимал задание уровня сложности А. Пегасы и единороги хоть и являлись божественными существами, однако при всем при этом обладали характерными чертами диких животных. Они вели в основном стадный образ жизни и постоянно перемещались, из-за чего подловить кого-то из них в одиночестве представляло довольно трудную задачу. К тому же при серьезной опасности они могли кинуться в бегство, и догнать их было бы невозможно. Изредка пегасы и единороги появлялись в подворотнях, где прятался вид, но, по вышеуказанным причинам, нападать на них он не пытался. Для начала надо изучить Тадум и определить количество монстров. И вид скрытно проник в самый маленький в Тадуме замок. В этом замке белого цвета, украшенном, словно роскошный дворец, повсюду располагались собранные вампирами произведения искусства. Серебряные подсвечники, статуи и доспехи, искусно отделанные золотом, на каждой стене – картины. Вы увидели работу свернувшийся лев маэстро Эрвара. Характеристика искусства повышена на 1. Благодаря созерцанию столь превосходно выполненного художественного произведения ваш навык рисования повысился на 28%. От простого осмотра хороших картин уровень навыка рос словно сам собой. Конечно, и при оценке скульптур вид получал опыт, но именно на рисовании это было больше всего заметно. Даже в самом начале развития навыков добиться такого скачкообразного повышения было очень нелегко. Уже с первых уровней опыт в навыках рос незначительно, порядка на 1 или 2%. Но и шанс увидеть работы выдающихся мастеров выпадал не так часто. Что касалось вида, то его характеристика искусства перевалила за 650 баллов, а следовательно, он мог лучше оценить произведения и из-за этого получить больше опыта. Качество увиденных скульптур было низким, так что большого влияния они не оказывали. А вот для навыка рисования, который находился на начальном уровне, и этого вполне хватало. Навык рисования достиг второго начального уровня. Теперь вы можете рисовать углем и использовать различные инструменты. Навык рисования достиг третьего начального уровня. Вы можете более подробно зарисовывать различную местность. Уровень новоприобретенного навыка продолжал расти необычайно быстро. Однако для вида это не имело никакого значения. В дальнейшем развивать еще и рисование он не намеревался, так как вполне здраво оценивал свои силы. Когда-то в школе я пробовал заниматься граффити, но, несмотря на все старания, дальше мазни у меня ничего не заходило. В детстве вид одно время мечтал рисовать манхву. Занимаясь граффити, он не раз пытался воспроизводить увиденное, но до полноценных картин в итоге так ничего и не дошло. Очень уж трудно было передать объект посредством рисунка.